Глава третья, в которой я отвечаю на звонок в своей каюте, узнаю на палубе неприятные новости и наблюдаю за экстренной швартовкой перед тем, как сойти на скалу. Я проснулся от зычных ударов то ли гонга, то ли чего-то еще, что выполняло здесь его функции. Жизнерадостная «Донг» гулко разносилась по коридорам жилой части. Я лежал в темной каюте и жутко трусил выходить. Ну, вроде бы, что стоит подняться, одеться и идти в уже знакомую столовую? Ну да, скорее всего, в темноте, на ощупь, но ведь доберусь, в конце концов. Так бы сейчас сказали все те, кого я знал на земле. Но это им легко. Пришли, перезнакомились со всеми, или застенчиво посветили мордой, а потом перезнакомились, и все, ешь и общайся. Однако человек с моим грандиозным талантом в невезении не может ничего просто так сделать. Вот смотрите, сколько всего меня подстерегает по пути. Неверно одеться, в темноте-то не мудрено. Споткнуться на лестнице, что тоже несложно. Но если я и дойду, то меня могут просто выгнать, сказав, что впервые видят, и еды мне не положено. И даже если меня не выгонят, вот тут-то и обнаружится, что я неправильно оделся. И в итоге надо мной весь завтрак будут потешаться матросы. А еще они могут потешаться над размером моей порции, над ошалевшим видом и даже над тем, что я шел без фонаря. Вы даже не представляете, сколько глупостей можно совершить по пути от каюты до лестницы и от лестницы до столовой. В свете всего этого я слегка, как говорится, стремался. Я ведь страшно невезучий. И с этим живу всю свою сознательную жизнь. И вот сейчас я прямо пятой точкой чувствую, что глупая ситуация близка, что вот чуть не доглядишь, и сразу выставишь себя полным простофилий. В коридоре вовсю хлопали двери, мелькал свет фонарей, а я все еще собирался с силами, чтобы одеться и выйти. В результате я покидал каюту в полной тишине и темноте. И да, вчера я был слишком шокирован всем произошедшим, но сейчас, когда не работало зрение, я улавливал звуки воздушного судна. Скрип дерева, какие-то шорохи и едва различимые завывания ветра, будто плеск воды за стеной большого корабля. Казалось, что корабль живой, что он дышит и движется, что я брожу в его огромном чреве, пока он ищет свой путь в неведомую даль. И все это немного завораживало и слегка пугало. В столовой было светло от подвешенных под потолком фонарей. Громыхали деревянные тарелки, раздавались голоса, но я банально не мог разобрать, что говорят внутри. И только один голос прозвучал отчетливо и даже заставил меня поторопиться. «А что за порция половинчатая? Это что? Кому? Может, подобрышу вчерашнему? И где его носит? Что, вчера подобрали кого-то? Это, видимо, очень сытый подобрыш». Конечно, именно на этих выкриках я и вошел в столовую, где немедленно установилась тишина. И только пузатый седоусый матрос, который все это время наяривал из тарелки, поднял взгляд и буркнул. «Ты чего без фонаря, паря?» «Да как-то не нашлось», — пожал я плечами. «А чего тогда со всеми не пошел?» — спросил все тот же матрос. «Ну вот», — подумал я с тоской. «В комнате темно, одевался долго», — соврал я. Усатый усмехнулся, покачал головой и махнул рукой в сторону камбуза. «Давай, бери свою порцию и садись сюда». Его рука вернулась к скамейке и хлопнула по ней. Я получил свою тарелку, на которой сиротливо лежал плюх чего-то пюреобразного и кусок сушеного мяса, а потом вернулся и сел на предложенное место рядом с седоусом. Тот неодобрительно глянул в мою тарелку, вздохнул, вытащил нож и отрезал ломоть от краюхи хлеба, лежавший рядом с его блюдом, в котором еды было раза в три больше, чем у меня. «Гляжу, совсем Кэп зажиматься стал». Он передал мне кусок. «Спасибо, не стал отказываться я. Все равно не получится, поскольку я обычно тушуюсь перед напором таких людей». «Вот правильно», — похвалил седоусый. «Видишь, мы все тут дрянь всякую лопаем. Да будет к нам милостиво пневма. Совсем запасы у нас худые. Но на твоей порции долго не проживешь, конечно. Я Унга, а тебя как зовут?» «Фант», — представился я. «И из каких ты яслей сюда попал?» — спросил он. «Я из 23-х, кажется», — ответил я и пояснил. «Если честно, я не запомнил номер. Но если что, я из тех же, откуда и Лара». «А, безумные ясли!» — радостно хохотнул другой матрос, тоже седой, но худой, как жердь. «Ты, надеюсь, не будешь предлагать построить эту... Что там твой знакомый про электричество говорил, Туор?» «Станция!» — крикнул тот. «Это как на рудниках, такая площадка для вагонеток». «Точно!» «Нет, нет», — улыбнулся я, слегка засмущавшись, «потому что я как раз электрик, хоть и не состоявшийся, не буду, конечно». «Правильно», — кивнул Унга. «Лишнее это все. Так тебе не выдали фонарь?» «Лара сказала, что не нашла на складе, но обещала еще поискать», — признался я. «Значит, поищет», — кивнул старый матрос. «Лара — девонька ответственная. Ну что, освоился у нас хоть чуть-чуть?» «Не успел. Меня ночью подобрали», — признался я. «А я так ошалел от всего происходящего». На пороге столовой появилась Лара. Лицо у нее было одновременно и грустное, и радостное. «Ага!» — обрадовалась она, увидев меня. «Вот ты-то мне и нужен. Ребят, привет! Ну-ка, смотри, что нашла!» Она села рядом со мной и поставила на стол фонарик. Поменьше тех, что были у нее и матросов, но вполне рабочий. Девушка щелкнула рычажком, и внутри фонаря вспыхнул огонек. «Стекло треснуло, запотеет», — заметил второй седой матрос, ткнув крючковатым пальцем в мой фонарик, что вызвало у меня острое желание немедленно сгробастать приобретение и спрятать его куда подальше. «Я смолинкой замазала. В общем, должно быть герметично», — возмутилась девушка, что не помешало ей спокойно глянуть на меня и пояснить. «Смолинка — смола такая, прозрачная, как клей». «И?» Девушка жестом фокусника вытащила что-то еще из-за воротника куртки и протянула мне. Я взял вещь, внимательно ее рассмотрел и удивленно поднял глаза на Лару. Больше всего эта штука напоминала очки для плавания. Знаете, такие годов 80-х, круглые и большие. А еще, кажется, такие надевали летчики. «Очки», — разъяснила Лара, — «чтобы на палубу можно было выйти. А то представляю, как ты себя чувствуешь, запертый в деревянном ящике». Откровенно говоря, чувствовал я себя весьма неплохо, но и на палубу выйти было крайне любопытно. «Тоже треснутые», — кивнул Унга. «Совсем склад пуст, что ли? Неужели самое необходимое нельзя закупить?» «Унга, миленький, а чего ты от меня-то хочешь?» — устало спросила Лара. «Я на каждой швартовке список подаю, и он только растет». «Ни мяса свежего, ни супчика», — буркнул худой седовласый матрос. «Жрем чуть ли не сухари». «Помолчи, Густа», — попросил его в полголоса Унга и покосился на более молодых матросов. «Не в первый раз в сложном положении. Прорвемся». «Да, да, ты прав». «У нас тут не всегда так», — пояснил мне Унга. «Вот сейчас тяжелое время. Что-то нам слишком часто не везло». «Лара, а что там Кэп надумал?» Старик думал, что я не замечу его взгляд. Но я, как человек, который старается контролировать все 360 градусов вокруг себя на предмет обнаружения возможного невезения, конечно же, увидел, на кого он покосился. «На меня». «Нет», — девушка плотно сжала губы. «За завтраком сегодня общалась». «Нехорошо», — Унга покачал головой и с явственным осуждением пробормотал. «Нельзя так. Все-таки традиции. Чревато это». «Да как я только к нему не подступалась», — вздохнула Лара и уже куда бодрее сказала мне. «Давай, Фант, доедай и пошли на палубу». Я кивнул и как можно быстрее запихал в себя остатки еды, больше особо не прислушиваясь к тому, что говорят вокруг. Лара вместе со мной вышла из столовой и махнула рукой в сторону лестницы. Мы поднялись в коридор с каютами и подошли к моей каморке, когда, разрывая тишину, оттуда раздалось странное дребезжание, похожее на звонок будильника. Я спешно толкнул дверь и застыл в немом изумлении. Прямо посреди моей каюты висел шар золотистого света, и именно из него раздавался надоедливый продолжительный звон. Звеня, шар начинал трястись и выплескивать в воздух золотистые крупицы, которые немедленно растворялись, едва отлетев от него на десяток сантиметров. «Тебе звонят», — заметила Лара. «Может, ответишь?» «Это не мне», — растерянно ответил я. У меня такого не было. Дзынь! Конечно, не было. Это ведь шар. Пожала плечами девушка, но на губах у нее застыла плохо скрываемая улыбка. Сам появился и сам звонит. «Почему ты решила, что он звонит мне?» Удивился я в ответ, не горя желанием отвечать на неизвестный звонок. «Дзынь!» «А как иначе? Это сейчас твоя каюта. Раз шар появился здесь, значит, звонят тебе». Снова ничего не объяснила Лара. «Отвечай, а я подожду снаружи». Она легонько подтолкнула меня внутрь каюты, а затем сразу начала закрывать дверь. «Дзынь!» — снова прозвенел шар. Я придержал Лару за плечо и в легкой панике спросил, «А как на него отвечать?» «Все разобрались, и ты разберешься», — усмехнулась девушка. «А можешь и не отвечать, он скоро перестанет звонить». Дверь она все-таки закрыла, а я повернулся к шару и застыл, как ошарашенный кролик перед удавом. «Дзынь!» — требовательно сообщил шар. Я протянул руку, дотронувшись до него. И в ту же секунду у меня в ушах раздался далекий голос, как будто в старом телефоне. «Алло, Фант! Привет, это я!» «Привет? А кто ты?» «Фант, тебе надо остаться в Экаре. Слышишь меня?» — сообщил голос, треща помехами. «Слышу, да?» — ответил я. «А кто ты? Ну все, пока!» Отозвался невидимый собеседник, и в ухе осталось только шипение, которое становилось все тише, тише, и, наконец, совсем сошло на нет. А у меня перед глазами появилось сообщение, прямо как те, что я видел, только попав в этот мир. «Останься в Экаре». Дверь открылась, и в комнату заглянула Лара. Она посмотрела прямо в мое ошарашенное лицо и засмеялась. «Ну вот видишь, шар все-таки звонил именно тебе», — сказала она. «Но...» Я указал на то место, где раньше был шар, но его там уже не было, и свет давал только зажатый в моей руке фонарь. «А кто это был?» «А я почем знаю?» — девушка пожала плечами. «Кто-то...» Какое-то время она еще сохраняла невозмутимый вид, а потом начала бессовестно хохотать. «Ой, не могу! У тебя сейчас такое лицо!» Она смеялась и все никак не могла успокоиться. «Ладно...» «Прости, правда было смешно. Не парься, это просто шар. Они здесь часто появляются. Золотые бывают редко. Чаще синие, зеленые, красные, разных цветов бывают. Отвечаешь на звонок, тебе оттуда что-то говорят, и все». «А еще мне надписью продублировали», — задумчиво ответил я. «Ну да, именно так это и происходит», — кивнула Лара. «Бери маску с перчатками и пошли. Палуба будет пустой еще минут 20, а потом наверху уже не погуляешь». Захватив перчатки и маску, я вышел вслед за девушкой. «Лара, а что мне делать с тем, что сказал мне шар?» — спросил я. «Да что хочешь», — ответила девушка. «Если сделаешь, что тебе сказали, то напишут, что задание выполнено. А не сделаешь, напишут, что провалено». «И?» — спросил я, осознав, что девушка больше ничего не собирается объяснять. «И ничего?» — она остановилась и посмотрела на меня с легким раздражением. «Ничего. Просто напишут, и все. Ничего тебе не будет за выполнение, и ничего не сделают за игнорирование. Я просто игнорю эти шары, и все». Девушка снова устремилась к лестнице, а я пошел за ней, больше ничего не спрашивая. Она явно больше не хотела обсуждать шары, а мне не улыбалось и дальше портить ей настроение. В молчании мы поднялись еще на палубу выше, а потом еще выше, и оказались перед массивной деревянной дверью с металлической ручкой посередине. «Крути против часовой!» — кивнула девушка, и я с натугой начал поворачивать рукоять. После первого оборота из-за двери начала ощутимо поддувать, а на втором дверь открылась. В щель ворвался морозный воздух, ветер и ослепительно яркий солнечный свет. Девушка надела маску, очки, перчатки, накинула капюшон, а я старался все за ней повторять. Лара открыла дверь настежь, вышла и поманила меня за собой. Шаг из темноты к яростно яркому солнечному свету был немного страшным, совсем чуть-чуть. В первую же секунду меня чуть не сбило с ног ветром, налетевшим откуда-то справа. Кто-то схватил мою руку, потянул вперед и заставил схватиться за натянутый канат. Как только глаза адаптировались, я осмотрелся. Мы с Ларой стояли на деревянном настиле. Позади нас была пристройка с дверью, ведущей на лестницу, а впереди Площадка заканчивалась невысоким бортиком, за которым во всем своем великолепии застыла пугающая голубая пустота. А сверху нависала темнота ткани аэростата, скрывая все, что было выше. «Закрой дверь!» — услышал я крик девушки. «Выстудим жилые помещения, и нам так всыплют, всю жизнь будем помнить!» Я поспешно повернулся, закрыл дверь и повернул ручку на два оборота. «Здесь слишком шумно и ветрено!» — крикнула Лара. «Есть место потише, пойдем, заодно посмотришь за борт!» Канат, за который я, да и Лара тоже цепко держался, тянулся от пристройки к бортику, где был привязан к еще одному канату. Как я понял, это было что-то вроде страховки, чтобы при сильном ветре не улететь вниз с палубы. Проходя мимо бортика, я бросил взгляд вниз и обомлел. Под нами, как волны, скользили бесконечные облака. Много-много облаков. Белых, тяжелых, с серыми тенями. Были облака и выше, но их просто невозможно было разглядеть, потому что ослепительно яркое солнце не позволяло поднять взгляд даже в очках. А еще выше обзор закрывала ткань аэростата. Оказывается, мы находились на самой корме корабля, а Лара тянула меня куда-то в центр, где аэростат соединялся трубой с палубой. К гондоле он крепился не только трубой, но и многочисленными канатами, толщиной с мою руку, наверное. Прикрывая глаза свободной ладонью, я попытался оценить размеры аэростата, но так и не смог. Заметив мои старания, Лара засмеялась и крикнула: «Не старайся, не получится! Там высота почти 50 метров! Шар у нас большой!» Мы прошли по палубе к той самой трубе, к которой стремилась девушка. И вот там обнаружился довольно уютный навес, дающий возможность смотреть по сторонам через узкие окошки. Ветер здесь дул не так сильно, и казалось, что даже воздух был теплее. Хотя вообще так оно и было. Стоило приблизиться к трубе, как становилось понятно, почему ее окружили бортиком за 1,5 метра от черной металлической поверхности. Жар от нее шел просто нестерпимый. Лара спустила маску и указала на одно из окон. «Смотри, все та же буря», — сказала она. Я посмотрел в указанном направлении и поежился. Темные тяжелые тучи все так же кружились в медленном вихре, угрожающе поблескивая разрядами молний. И вихрь этот был настолько огромным, что с трудом подмечалась даже кривизна его линий. «Было бы исправное оборудование, и мы бы просто перемахнули через бурю», — призналась Лара. «А так вынуждены лететь в обход». «Это плохо?» — спросил я. «Для нас привычно», — девушка поджала губы. «А вот тебе, наверное, не очень хорошо. Я боялась, что тебя высадят на Тиронике, но все еще хуже. Капитан не хочет делать из тебя помощника матроса и не хочет кормить лишний день. Мы будем пытаться проскочить между двумя вихрями, и вот там есть один маленький городок. В общем, завтра тебя там и высадят». «Почему там плохо?» — спросил я. «Потому что там делать нечего, понимаешь?» Лара покачала головой. «Я сегодня просила капитана доставить тебя до Мариссы. Это 2 недели пути отсюда. Крупная скала, большое поселение. А он ни в какую, мол, самим есть нечего. Я объяснила, что у тебя осталась пневма, а он зарядил цену в 100 единиц. «Это считается много?» — поинтересовался я. «Это очень много. День полета пассажира стоит всего 1,5 единицы, а на таком корыте, как у нас, и одной много». Девушка шмыгнула носом, собираясь то ли заболеть, то ли зареветь. «Ведь я могу оттуда улететь сам, купив билет», — уточнил я. «Не сможешь», — ответила девушка. «Я не удивлюсь, если мы вообще будем первым кораблем, пришвартовавшимся там за год. Нечего там делать кораблям. Это сраная дыра. С тем, что у тебя есть, ты не дождешься попутного транспорта, Фант. Прости». «Ты не виновата. К тому же у меня все еще есть выбор», — я пожал плечами. «Нет, Кэп просто хочет ограбить тебя в наглую». Совсем расстроившись, девушка даже топнула ногой. «Нажиться на том, что ты тут ничего не знаешь!» «Ну, я что так в незавидном положении, что эдак, деваться все равно некуда». Я тоже стянул маску и глотнул морозный воздух. «Нет, наверное». Девушка подошла поближе к трубе. «В общем, этот поселок, Экари, край света. Рядом есть пара скал с шахтами и фермы с шарками. Это такие зверушки типа быков. Ни шахты, ни шарки особо никому здесь не нужны. Останься в Экари. Знаешь, а я все-таки рискну и останусь, неожиданно сказал я. Попробую там побарахтаться, а потом свалю. Как знаешь, неожиданно легко согласилась Лара. Тогда дам тебе совет. Сразу ищи работу. Сначала никто тебя взять не согласится, но ты не отчаивайся. Рано или поздно место должно найтись. Хорошо, спасибо. И вот еще. Сразу начинай учиться чувствовать пневму. Местные жители пневму стараются не в себе накапливать, а в монетах, понял? Лара дождалась моего кивка и только тогда продолжила. Еще, Фант, ты правда прости. Почему ты извиняешься, удивился я. Вы же не должны мне помогать. Должны, ответила Лара. Есть старая традиция, и мы ее нарушили, а это нехорошо. Всего лишь традиция, пожал я плечами. Не вижу ничего страшного в этом. Ты просто не понимаешь. Девушка отвернулась, но все-таки пояснила. Тут все не так, как там, в наших яслях. Совсем не так. Ладно. Хочешь, покажу кое-что? Давай, кивнул я удивленной сменой темы. Лара снова вытащила меня на палубу и потянула к борту, обращенному к буре. Подойдя к самому краю, она указала пальцем на бурлящие облака. «Смотри! Это Меланелли! Сегодня заметила их!» Сквозь облака вырвался полупрозрачный шар, мерцающий золотистыми искрами. Он полетел прямо к стене бури, не боясь ни ударов молнии, ни страшного ветра, что бушевал там. Подхваченный потоками воздуха, он закружился, рассыпая вокруг золотые искры, весь засиял и внезапно исчез в пелене облаков. А неподалеку от нас вынырнули еще сразу три таких же шара и вслед за собратом устремились к буре. «Красиво, да?» Лара смотрела на шары. «Жаль, что капитан не принял тебя в команду. Я вижу, как тебе нравится здесь, на высоте». «Нравится», — кивнул я. «Может, я тоже когда-нибудь буду летать?» Еще один шар вынырнул из тучи и помчался к буре. Я проводил его взглядом и взглянул на Лару. Девушка все смотрела и смотрела на странное создание, а потом глянула на меня и махнула рукой в сторону кормы. «Пойдем! Вон уже первые матросы появились. Не будем им мешать». Я видел, что она хочет еще что-то сказать, но просто не находит сил решиться. И еще я понял, что даже если спрошу, Лара все равно не ответит. И не потому, что она такой человек, нет. Просто ей что-то мешает это сделать. Весь день я просидел в каюте и выходил только поесть, когда дежурный начинал бить по обрезку бронзовой трубки. Да, это была она, а вовсе не гонг. А вечером гондола начала трястись. Как объяснили за ужином матросы, мы идем между двух бурь, и это нам еще повезло. Сразу после ужина я вернулся в каюту и уснул. А разбудил меня уже Унга. «Вставай, паря, сейчас будем швартоваться», — сказал он, стараясь удержаться на ногах. Нас так немилосердно трясло, что ходить и вправду становилось тяжело, даже для такого опытного воздухоплавателя, как Унга. «Держись за стены», — посоветовал седой матрос. «Трясет страшно. Придется нам переждать денек в этом сраном Экари». Мы поднялись на палубу, где грозно ревел и завывал ветер. Стена бури придвинулась совсем близко, все продолжая смещаться. Но теперь мы были чуть ниже, практически в облаках. Впрочем, теперь облака были и сверху, и снизу, вообще везде. Неподалеку я заметил ту самую скалу, про которую мне говорили. Большущий каменный утес. Именно туда сейчас и стремился несчастный Папти, стеная и кряхтя под ударами ветра. Сквозь струи дождя сложно было разглядеть хоть какие-то подробности. Лишь одинокие огоньки намекали на то, что на скале находится какое-то поселение. «Сейчас держись за канат, тряхнет сильно», — посоветовал Унга. Несколько матросов суетились на палубе, к чему-то готовясь. А я все никак не мог понять, что же там происходит. Откуда-то снизу бил красный луч света, по всей видимости, из рубки. Похоже, капитан, которого мне так и не довелось увидеть, подавал сигнал на скалу. Матросы запалили несколько фонарей с красными стеклами, двое полезли по канатам, а двое встали рядом. Еще трое застыли поодаль. Вдалеке раздался какой-то скрип, хлопок и тишина. И только ветер продолжал зловеще завывать вокруг. а потом из темноты на палубу прилетело огромное копье или даже гарпун, метров 6 длиной, толстое, с зубчатым наконечником, заточенным до блеска, а с другой его стороны тянулся толстый канат. Гарпун ударил в палубу, вбивая зубья в доски, канат ощутимо натянулся, и нас сильно тряхнуло. Матросы принялись привязывать к гарпуну канаты попти, а тот страшно трещал и скрипел, постепенно освобождаясь из плена древесины. Прежде чем его вырвало и унесло, к кольцам на древке успели прицепить 2 десятка швартовых канатов, и через минуту попти снова тряхнуло, потянув в сторону скалы. «Ну вот и все», — Унга хлопнул меня по плечу. «Рад был познакомиться с тобой, паря. И удачи тебе на скале, особенно на этой. Пойдем, сейчас спустят трап, а нам тут еще настил чинить». Унга оказался прав. Корабль причалил очень быстро, и по трапу я сошел на деревянный помост. Оттуда меня какой-то мужчина проводил вниз по лестнице и завел в небольшое здание, которое оказалось гостиницей. В ней мне выделили крохотную каморку, как сказали, на неделю, а еще выдали кусок хлеба и сыра и отправили спать. А я все никак не мог уснуть. Мне вспоминались валы облаков и бесстрашные меланелли, летящие в бурю в ореоле золотистых искр. Зря, наверное, вспоминались. С моим невезением, если верить рассказанному Ларой, я еще не скоро смогу их увидеть. Уже там, в гостинице на скале, на меня накатила обида, чувство бессилия, злость. Захотелось вернуться на попти и попросить взять меня с собой, и я даже почти решился, но под утро крепко уснул. А когда проснулся, корабля уже не было. Он улетел.